Пока он укладывал аппаратуру в багажник, она стояла в дверях подъезда, сунув руки под мышки. Как велел М, он опустил ключи от мастерской в один из пары ботинок, оставленных на лестничной клетке. В таких ходят по горам, и сказал: «Все, теперь можно идти». Поверх свитера он накинул на нее свой джемпер, но она дрожала, будто от холода. «Поужинаем рядом с твоим домом или найдем какое-нибудь кафе поблизости. Ты, наверное, проголодалась?» «Я не голодна». «А это сойдет, если помыться?» Она спросила, словно ничего, кроме этого, ее не волновало. Одной рукой она указывала на свою грудь. «Так легко не смоется. Несколько раз надо потереть, чтобы совсем». Она перебила его и сказала: «Я хотела бы, чтобы не смывалось». Он растерялся, не зная, что ответить, и посмотрел прямо ей в лицо, наполовину скрытое темнотой. Они выехали на оживленную дорогу и нашли переулок, где располагались ресторанчики и кафе. Ради нее, вегетарианки, он выбрал заведение под вывеской «Храмовая еда». Они заказали комплексный ужин. И тут же стол заставили аккуратными тарелочками с закусками. Их оказалось не менее 20. Затем подали горячий рис с каштанами и конопляными семечками. Глядя, как она держит ложку, он вдруг подумал, что почти 4 часа подряд видел ее обнаженной и не прикоснулся ни к одному волоску на ее теле. И хотя с самого начала он планировал лишь снять ее наготу, неожиданно для себя сексуального желания не почувствовал. Однако сейчас, глядя, как она сидит в толстом свитере и отправляет в рот ложку с рисом, он понял, что чудо этого дня, которое остановило настойчивое страстное желание, заставлявшее его страдать вот уже почти год, закончилось. Перед глазами знакомый ад, пронеслось видение. Он набрасывается на нее, впивается в медленно шевелящиеся губы, валит на пол, да так грубо, что все посетители кричат от ужаса. Опустив глаза, он проглотил рис и сказал: «Почему ты не ешь мясо? Меня всегда это интересовало, но спросить я не мог». Ее палочки, ухватившие салат, застыли. Она посмотрела на него. «Если тебе трудно об этом говорить, не отвечай», — сказал он, борясь с сексуальным видением, которое никак не покидало его. «Нет, не трудно. Только все равно не поймете», — произнесла она равнодушно и начала жевать салат. «Из-за сна». «Из-за сна?» — переспросил он. «Я видела сон, поэтому не ем мясо». «Что же тебе приснилось?» «Лицо». «Лицо?» Она ответила ему, не знавшему всех обстоятельств, тихим смехом. Почему-то он прозвучал мрачно. «Я же сказала, что вы не поймете». Он не смог спросить, почему же тогда, сидя на солнце, она выставила голую грудь всем на показ. Как мутировавшее животное, в котором совершался фотосинтез. Тоже из-за сна? Остановившись перед ее домом, он вместе с ней вышел из машины. «Спасибо тебе большое». Вместо ответа она улыбнулась. Выражение ее лица, заставившее его вспомнить о жене, было спокойным и задумчивым. Она казалась совершенно нормальной женщиной. «Нет, она на самом деле вполне нормальная», — подумал он. «Если кто-то ненормален, так это я». Она кивнула ему на прощание и скрылась в вестибюле здания. Он ждал, когда в ее комнате появится свет. Но окошко так и осталось темным. Он завел мотор, нарисовал в своем воображении ее комнату, ее обнаженное тело. Как она юркнула под одеяло, не приняв душ. Снова ее тело, покрытое яркими цветами. Оно было с ним до той минуты, пока он не взмок от пота. Тело, к которому он не прикоснулся даже кончиком пальца. Он страдал.